нишировала в Мурманске 30 апреля 1936 года в 18 часов. А тогда, после встречи с лыжниками, Саша ждал ответа на свое письмо Сталину. Однако минули февраль, март, апрель, а ответ так и не пришел. Еще стояли морозы, лежал в лесу снег, но уже виднелись на нем заячьи и лисьи следы. Все чаще перелетали с дерева на дерево птицы, припекало солнышко. На обращенных к югу склонах появились первые проталины, а через неделю-другую на солнцепеке не было уже ни снежинки. Забурлили горные речки, скованные еще льдом по краям, ожили родники. Метели снежные бураны от зимки сменились теплыми почти летними днями. Солнце на глазах растапливало снег, обнажало пожелтевшую траву, жухлые слежавшиеся листья. И, наконец, по ангаре пошел лед. Раздробленный, он застывал в узких проходах между островами, на крутых изгибах, на пологих плесах, нагромождался гигантской плотиной, а через день-другой, сломленный тяжестью воды, скопившейся выше по руслу, всей массой устремлялся вниз с быстротой и грохотом водопада. Громадные льдины бились о берега, тараня их и разрушая, срезали мелкие острова, вырывали и уносили высоченные деревья вместе с глыбами камней, оторванных от утесов. Прошел лед, ангара вернулась в берега, начали распускаться лиственницы, окутанные дымчатым инеем, запели на утренней заре глухари, шумом слетали на землю, таковали. Раньше Саша любил весну. Она возбуждала его. Мир наполнялся радостью и надеждой. Здесь, на ангаре, весна означала одиночество, тоску, мрачные предчувствия. Опять до июня прерывалась почта, единственное, что связывало его с миром. Зимой он ходил на лыжах в лес, а весной делать нечего вовсе. Газеты, книги, письма читаны, перечитаны, не с кем слова вымолвить. Федя и тот уехал. В теплые солнечные дни Саша выходил на берег ангары. Мужчины смолили лодки, перевернутые вверх дном, бабы разбирали и навешивали на колья сети. Саша садился на выброшенное из воды дерево, сидел часами, смотрел на реку, на дальний берег, за которым была матера, материк страна. Подошел горбоносый мужик Степан Тимофеевич, с кем Саша рубил коровник. «Че сидишь, паря?» «Да сижу, делать ничего, ты сижу. Айда с нами илимки смолить». На берегу лежали две илимки, большие крытые лодки с палубой для перевозки грузов. Саша встал, помог перевернуть илимки на ребро, потом их высушивали, конопатили, просмаливали горячей смолой, оставляли сушиться на солнце, чтобы после половодья сдать Ивану Парфеновичу на воде уже готовыми. Илимки эти приводились в порядок тоже по распоряжению из района, чтобы перевозить с островов на матеру сено для скота. Заработанные Сашей трудодни Иван Парфенович опять списал на его хозяина. И летом, когда Саша косил на островах, тоже списывал трудодни на хозяина, за что тот бесплатно держал его на квартире, да и кормил хорошо. Но и работа не спасала, тоска все чаще и чаще наваливалась на Сашу. Чуть более полугода оставалось до 19 января, даты окончания его срока. Прибавит новый. Зашлют в лагеря. Письмо его до Сталина не дошло. Глупо было на это надеяться. Подшито в деле или выброшено в корзину. Пропала жизнь. Если даже оставят его здесь на поселение, то что ему делать? Обангариться, как говорила Лукешка, жениться на неграмотной девке, вечно жующей серу, смолу, добываемую из пней лиственницы, сохраняет будто бы зубы, предохраняет от цинги. Саша пробовал ее жевать, чтобы поменьше курить, да не вошло в привычку –